Крестовоздвижение. С детства в моем сознании были два креста — темный и светлый. С темным сопоставлялись кладбище, могилы, тесные оградки, смерть. Светлый крест сочетался в мировосприятии с праздниками. Мелом на дверях квартиры рисовала кресты моя бабушка. Дважды в год, в январе, перед крещением Господним, и в сентябре, перед крестовоздвижением. Она верила, что в дни этих праздников ангелы небесные посещают только те жилища, на дверях которых начертаны изображения крестов. И действительно, черный темный крест знаменует распятие, голгофские муки Сына Человеческого, страдания Богоматери в слезах стоящей у древа казни. Светлый, сияющий небесный крест — знак воскресшего Спасителя, залог и нашего спасения. Вот почему мы предпочитаем носить на груди серебряные или золотые нательные крестики. Они сияют светом грядущего, лучшего инобытия. Кажется, крест был символом христианства с того самого дня, как помазанник Божий по римскому закону претерпел распятие на лобном месте Иерусалима. Но это отнюдь не так. Первые христиане не поклонялись кресту, не носили на себе его изображение. В те стародавние времена у них были иные знаки, как, например, рыба. Поскольку первые буквы словосочетания «Иисус Христос, Божий Сын и Спаситель», сложенные вместе, создавали по-гречески слово «ихтис» — рыба. Другими символами раннего христианства являлись орел, лев, анаграмма «Х» и «Р», так называемый «лабарум». И все же именно кресту, орудию казни Христовой, суждено было стать главным знаком всех христиан. Все началось во время войны двух римских императоров – Константина и Максентия. Первый был прославленным полководцем, его избрал народ. Второй, воспользовавшись отсутствием своего соперника в Риме, своевластно захватил трон. Константин в это время воевал в Британии. При нем пребывала его мать, царица Елена. Судя по всему, она в ту пору уже познала свет христианства и постепенно приуготавливала к таинству крещения своего доблестного сына. Вокруг Максенция сплотилось все римское язычество. В Риме воскресли древнейшие культы человеческих жертвоприношений. В жертву бесовским божествам приносились, как правило, христиане. Причем, по свидетельствам историков, Максенций особенно любил орошать свои алтари кровью беременных христианок. Даже сами язычники содрогались при виде ужасов, творящихся в Риме. Собирая войско для похода на Рим, Константин, по наущению своей благочестивой матери, стал молиться единому Богу. И тогда на ночном небе ему явилось чудесное знамение. Звезды составились в виде креста, посреди которого вспыхнула надпись «Сим победиши», то есть с помощью этого знака обретешь победу. Для всех римлян крест тогда означал только одно – смерть, гибель, поражение. Потому что крест они воспринимали лишь как традиционное римское орудие казни. И поначалу Константин и все его приближенные, также видевшие небесное знамение, пришли в сильное смущение. Тогда сам Христос явился императору во сне и молвил ему: «Сделай подобие знамения этого и повели носить пред полками». Константин исполнил приказание Господа. Полки его украсились крестоносными знаменами. Они двинулись на Рим, и злочестивый Максенций потерпел сокрушительное поражение. Освободив Рим, законный император воцарился здесь. Такое же знамение Константин видел перед тем, как взять с боем город Византий, лежащий на востоке Римской империи. Покоренный город император наименовал своим именем. Так появился Константинополь, новая восточная столица империи. В третий раз Константин видел на небе крестное знамение накануне битвы со скифами, и вновь оно принесло ему убедительную победу. После этого Константин крестился и крестил всех своих сподвижников. Тогда же его осенила мысль отыскать истинный крест, на котором был распят Спаситель. На поиски отправилась мать Константина, равноапостольная царица Елена. По прибытии в Иерусалим она была с почестями встречена тогдашним патриархом Макарием. Он сообщил ей, что место захоронения креста известно лишь иудеям, но они упорно скрывают его от христиан. Елена оказалась весьма решительной женщиной. Она не стала церемониться с иерусалимскими иудеями, помня, что их предки кричали Пилату: «Распни его! Кровь его на нас и на потомстве нашем!» Собрав старейших, она показала им орудия пыток и заявила, что твердо намерена отыскать место страданий Господних и честной крест. Иудеи испугались пыток и сразу указали на одного из них по имени Иуда, говоря, что лишь ему одному, как потомку пророков, ведомо, где находится Голгофа и где погребен крест. Иуда оказался более стойким врагом Христа, нежели его соплеменники. Елене пришлось подвергнуть его пыткам, и лишь после того, как Иуду бросили в глубокий ров, там, в сырой и холодной яме, мужественный еврей внезапно все-таки захотел жить и согласился открыть тайну. Впоследствии этот Иуда примет христианство под именем Кириака. Его извлекли из ямы, и он повел Елену к высокому холму, на котором при императоре Адриане вознесся огромный храм Венеры. Увы, на том месте, где Христос подвергся распятию и где он был погребен, долгое время совершались оргии, посвященные богине любви. Елена приказала снести блудилище. Храм был разрушен и разобран. На развалинах патриарх Макарий совершил первое христианское богослужение, и тогда из-под земли стало доноситься благоухание. Стали рыть землю, и под фундаментом языческого храма нашли и скалу Голгофы, и пещеру гроба Господня. Далее Иуда указал место неподалеку от Голгофы и признался, что там глубоко зарыты кресты Иисуса и двух сораспятых с ним разбойников. Когда стали копать, наткнулись на залежи мусора. Оказалось, что ретивые иудеи не просто закопали кресты, но долгое время после евангельских событий сваливали на них мусор и нечистоты. О том, на какой глубине был обретен крест Господень, можно сейчас судить, побывав в Иерусалиме в храме Воскресения. Гроб Господень расположен там на основном уровне, Голгофа — на верхнем ярусе, слева, если стоять к гробу Господню лицом, а в западной части храма находится глубокий спуск в подземные пределы. Именно там и находились кресты. Все три креста оказались одинаковыми, и невозможно было определить, какой из трех крест Господень. Тогда прозорливый патриарх Макарий нашел простейший способ опознания. Он приказал принести мертвеца, предназначенного для погребения. Макарий верил в животворящую силу Иисусова креста, называя его древом жизни. Он предположил, что при соприкосновении с истинным крестом мертвое тело должно хотя бы шевельнуться. Приложили к покойнику один из крестов. Ничего. Приложили другой. Опять ничего. Приложили третий. И каково же было всеобщее изумление, когда мертвец зашевелился и встал живым. «Вот что крест животворящий делает!» Эту фразу мы теперь воспринимаем с улыбкой, вспоминая смешной эпизод из фильма Леонида Гайдая «Иван Васильевич меняет профессию». У православных христиан эти слова всегда вызывали благоговение. В них хранилась память о том первом животворении, совершенном при царице Елене и патриархе Макарии, в день чудесного опознания истинного креста Иисусова. На месте страстей Господних царица Елена воздвигла величественный храм Воскресения. На другой день после его освящения патриарх Макарий вынес к народу и крест. С этого дня он стал главным символом христианства, и сей день мы отмечаем как праздник крестовоздвижения. На Руси он стал одним из любимых праздников. Окончились все основные крестьянские работы, отдыхай, расслабляйся. С этого дня можно ходить по лесу, не опасаясь змей. Именно с крестовоздвижения все гады уползают на зиму в свои норы и более не появляются. Только мы, дети Русской Православной Церкви, благоговейно относимся к любому изображению креста. Для нас и четырехконечный крест наш, и шестиконечный, и восьмиконечный, и гамматический. Увы, иное воззрение у представителей прочих христианских вероисповеданий. Католики считают восьмиконечный крест схизматическим, то бишь принадлежавшим лишь византийской церкви, которую они объявляют отступнической. Схизма – это вероотступничество. Старообрядцы, напротив, только восьмиконечный крест почитают как истинно православный, отвергая любое иное изображение священного символа. Все это ведет лишь к разобщению христиан, на радость всемирного антихриста. Во второй половине XX века подвергся несправедливым гонениям древнейший гамматический крест, символизирующий вечное и благодатное движение древа жизни. И все лишь благодаря тому, что этим знаком пользовались гитлеровские нацисты. А если бы они изображали на своих знаменах наш восьмиконечный крест, его бы тоже запрещали? Дикость. До Гитлера свастика постоянно фигурировала в православном быту. Все древние фундаменты храмов украшены этим символом. На старинных облачениях священников свастика обязательно вышивалась в качестве орнамента. Получается, что сатанист-язычник Гитлер в чем-то добился своего, упразднил из нашего обихода одно из сакральных изображений креста Господня. Враги христианства испытывают особую ненависть к изображению креста. Можно тому приводить бесчисленное множество примеров. Взять хотя бы карточную крестовую масть. Ее также называют трефа, а ведь трефа по-еврейски означает «нечистота». Стало быть, картежник, швыряя карту и произнося это слово, словесно оскверняет святыню. Вот почему в доме истинного христианина не увидишь карточную колоду. Но это самый, можно сказать, невинный пример. На заре Горбачевской вольницы всех православных привела в негодование публикация кощунственной поэмы Вознесенского «Крестики». В ней стихоплет, некогда воспевавший банду Ленина, хамски побаловался с главным символом христианства. А сколько случаев, когда оскверняют кресты на кладбищах, когда сатанисты распинают на кресте крыс и кошек, когда проклятые Богом мерзавцы устраивают поганые выставки своих так называемых художеств, где изображают распятие в непотребном виде. Сейчас у молодых недоумков стало модно носить на груди перевернутое вниз головой распятие. Несчастные. Они и не ведают, какую беду на себя навлекают. Если же мы хотим процветания своей страны, то всегда должны помнить слова, явленные императору Константину вместе с крестным знамением на небе. «Сим победиши». И не случайно в день праздника крестовоздвижения мы поем один из главнейших и любимейших тропарей, мелодию которого использовали в своих сочинениях и лучшие русские композиторы, как, например, Чайковский в торжественной увертюре 1812 год. «Спаси, Господи, люди Твоя, и благослови достояние Твое, победы православным христианам на сопротивные даруя и Твое сохраняя крестом Твоим жительство».